Добравшись до деки и тихо присев в мягкое кресло, он открыл деку с донесением. Отправителем был командир Зиндж, сейчас руководящий сверхсекретной миссией на самом краю известных регионов, постоянно раздвигавший известную и подчиненную империи территорию на галактический северо-запад. Этот перспективный флотоводец был наглядным подтверждением аристократических убеждений Таркина о том, что лучшие качества людей передаются по наследству. Его мать, Мариса Зиндж, была талантливым республиканским адмиралом, восставшим против империи, когда стало понятно, что та не будет продвигать женщин во власти. Сын превзошел мать, унаследовав ее лучшие качества, и собственноручно убил ее, подавив мятеж. Тогда он и попал во внимание будущего Гранд-Маффа и вот теперь руководил самой важной компанией из тех, что сейчас вела империя по всему внешнему кольцу, подчиняя себе все, что возможно. Уилхаф погрузился в чтение. В ходе боевых действий уничтожен авангард вражеских сил, закреплена власть империи на обозначенных в приложении 1 территориях. Уничтожение собственных сил противника, однако, не привело к снижению потенциала сил его сателлитов, обозначенных в приложении 2, консолидированных военачальником, известным как Нусаисва. От переговоров обозначенные силы категорично отказываются, ведутся боевые действия с переменным успехом. Уилхаф оторвал голову от деки и бросил взгляд на свою женщину, обдумывая полученную информацию. Зиндж скорее справлялся со своей работой, чем нет, но интуиция подсказывала, что все не может быть так просто и где-то мог закрасться подвох, который погубит все. Пехотные подразделения, набранные из штурмовиков, показали свою неэффективность по сравнению с клонами-ветеранами. Прошу компенсировать потери за счет перевода под мое командование частей из клонов-ветеранов, для повышения эффективности кампании. Обоснования указаны в приложении 3. Обнаружен эффективный способ пыток захваченных чужаков, основанный на реверсном методе. Подробная тактика допроса указана в приложении 4, летальность составляет 82%. По полученным данным, уничтоженные силы являются передовым разведывательным авангардом внешнегалактических захватчиков, силы которых оцениваются в десятки тысяч кораблей и миров, а он частью полноценного вторжения. Полные расчеты указаны в приложении 5, полная информация о допросах в приложении 6. Таркин прикрыл глаза. Придется ускорить строительство Звезды Смерти, да и Зинджу необходимо направить дополнительные ресурсы, как тот просит. Работам на объекте Мау необходимо было срочно придать ускорение и назначить туда верного и компетентного человека. Он посмотрел на любовницу, принимая тяжелое решение. Возможно, ему придется инспектировать объект как можно чаще. Тем более, что в связи с масштабом вторжения, работы там не менее важны, чем работы на Звезде Смерти. Дать добро на проект к Близнецы. Потребовать еще рабочей силы, увеличить разработку кваданиума, поторопить отдел, занимающийся разработкой лазера. «Ты опять проснулся?» – послышался с кровати ласковый женский голос. Уилхаф на мгновение задумался, после чего моментально принял решение и быстро отложил деку в сторону. С учетом скорости, с которой начинают бежать события, нельзя отказывать себе в приятных мелочах, которых, возможно, вскоре придется лишиться. «У этого есть и плюсы», – сказал он, вставая с кресла и быстро направившись назад к кровати. «Иди ко мне». Сагеррира не часто бывал на Альдеране. Если честно, то до этого раза он бывал на этой планете, ныне являющейся главным спонсором его деятельности, всего один раз, и тогда его визит не был связан с общением с местным вице-королем и своим главным спонсором, пожертвования от которого составляли большую часть бюджета его организации. Происходивший из королевского дома Эндиранаса мог бы сравниться с органой древностью фамилии и голубизной крови, но отрицать то, что партизаны Геррера живут на деньги, выделяемые органой, было нельзя. С другой стороны, раньше претензий к его действиям не было, даже после того, как они уронили на поверхность той планеты имперский звездный разрушитель, устроив термоядерный взрыв прямо над столицей. К чему такой срочный вызов, еще не восстановившемуся от прошлой операции Сагеррере? Было непонятно. Его люди устали и залечивали раны, требуя отдыха, ресурсы были истощены, а весь его опыт требовал временно залечь на дно. Однако сейчас партизан был здесь, на Альдеране, в месте, где его вообще быть не должно. Сагеррера. Большинство разумных в этой галактике, знавших о существовании Бейла Органы, сенатора, вице-короля и председателя Альдерана, считали его лишь одним из многочисленных лишенных реальной власти и трясущихся перед Палпатином безвольных представителей из имперского сената. Лишь единицы, к которым относился Иса Геррера, знали о том, что Бил Престор Органа и был тем самым человеком, который оплел своей паутиной всю галактическую империю, ведя ее к краху. Он не был заметен, не стоял рядом с такими радикальными борцами за свободу, которых имперцы клеймили, называя террористами, как Чам Синдула или сам Сагеррира, не с такими лидерами официальной сенатской оппозиции, пытающейся сдерживать все растущие и уже слабо чем-то сдерживаемые аппетиты Палпатина, такими как Чандриллианка Монматма или Коррелианец Гарм Белыйблис. Бил Престор Органа оставался в тени. Он дружил с имперскими высшими офицерами, щедро оплачивая имперские проекты и пополняя личные счета. Бил Престор Органа умел решать проблемы и сводить нужных разумных друг с другом. Бил Престор Органа внешне полностью поддерживал заданное императором Палпатином направление на феодализацию Галактической империи и щедро жертвовал на разные нужды, к своей выгоде. Не зря в определенных кругах эльдиранская благотворительность являлась синонимом денежных махинаций высочайшего класса. Сагеррира не боялся никого в этой вселенной, но прекрасно понимал, что в случае необходимости Бил Органа сотрет его за пару суток. А еще он понимал, что был нужен этому человеку, являясь мускулами дела всей его жизни. Поэтому партизану было очень интересно, зачем его так срочно вызвали на Альдеран. Даже прислал свой личный карельянский корвет CR-90 Тантиф-4, защищенный дипломатической неприкосновенностью, что говорило об экстраординарности дела, и о том, что стоило серьезно рискнуть раскрытием ради него. Совстретил человек органы, представившийся Фирусом. Геррера хорошо умел разбираться в людях, и человек перед ним точно не был очередной альдеранский дипломат или коммерсант. Боевик, так же, как и сам Со, постоянно готовый вступить в схватку и умертвить пару разумных. Конечно, он не сомневался, что такие люди были у Бейла органы, но что-то во встречающем было особенное. «Тебя ожидают», — сказал Фирус, — «я буду твоим сопровождающим на Альдеране». Органа сразу давал понять, что не даст шагу спустить по своей планете без контроля. Вице-король довольно плотно держал свою планету в руках, а большинство альдеранцев были преданы королевской семье. Сопровождающий быстро отвел его к непримечательному спидстеру, который взлетел, как только они оказались внутри. Альдеран был красив, богатый и ухоженный торговый мир, полностью подконтрольный своему вице-королю. Альдеран, вероятно, был жемчужиной среди всех скромных ресурсов, которые были доступны для разрозненных сил, ведущих борьбу с империей. «К чему была такая спешка с моим вызовом?» — спросил Сагеррира, решив не тратить время и попробовать все же разговорить своего сопровождающему, одновременно бывшего гидом и конвоиром. Такие уж меры безопасности, партизан не решался за них осудить Органу, понимая, какую опасность он сам представляет для окружающих, к которым не испытывает симпатию. «Знаю не больше твоего», — ответил Фирус, — «все будет рассказано на встрече». Немногословным оказался сопровождающий. Что-то в нем было, с трудом узнаваемое, но Геррера привык верить своей интуиции. Не верил бы, не дожил бы до этого дня. Не джедай ли он случайно? За свою бурную жизнь Сагеррера не часто встречал этих храмовников, особенно после того, как Палпатин начал охоту на них, но прекрасно помнил, что его путь начался во время войн клонов рядом с джедаями еще на Андероне. Еще одного он встречал позже, на Кашиике. Некоторые повадки видны даже спустя такое количество времени. Это было интересно. Не было ничего удивительного в том, что джедаи были естественными союзниками плетущего свою паутину паука Бейла органы. Что же это за дело такое, где одновременно потребовался и Сагеррира, и джедай? Или органы держат его на Альдеране для собственной охраны, или не собственной? Больше всего партизан не любил неизвестность. «Я уже работал вместе с вашими», — попытался изобразить световой меч партизан, — «теперь прячетесь под крылышком органы». Собеседник проигнорировал его, бросив лишь короткий взгляд. Что же, первая попытка провалилась, однако не стоило останавливаться, пока они еще летели. А Кинобис с Кайуакером были разговорчивее, — хмыкнул он, — «жалко их, несмотря на все хорошие парни, даром что джедай». Фирус посмотрел на Со, как будто хотел что-то сказать, но передумал. «Есть попадание, осталось только». Пока Геррера раздумывал над следующим ходом в этой попытке получить побольше информации, спидстер довольно быстро начал снижаться, сбрасывая скорость и сбил этим партизана с мысли. «Внутри поговоришь», — бросил Фирус, тебя уже ждут». Спицтер остановился на крыше неизвестного создания, и его ничего не оставалось, как проследовать внутрь за молчаливым джедаем. Ему бы десяток таких, как тот рыжий парень, и как сильно можно было бы перевернуть все. Но джедаев, участвующих в борьбе с империей, можно было пересчитать по пальцам руки трехпалого. Путь был короток и закончился у дверей из Дюрастели. Фирус сделал шаг в сторону, пропуская лидера партизан внутрь, но сам остался за дверью. «Заходи, Со», — раздался голос Бейла Органы, — «мы ждем только тебя. Надеюсь, ваши дела достаточно срочные, чтобы выдергивать меня через половину галактики сразу после задания», — сказал Геррера, добавляя в голос возмущения, входя в комнату. Перед ним, в небольшой переговорной за круглым столом, сидели двое. Сам Бейл Органа и незнакомый Сакамаси. Немного их осталось в галактике после геноцида, устроенного империей. Еще один логичный союзник в их борьбе. Вот только что он тут делает? Дело действительно срочной важности, мистер Геррера, спокойно сказал инородец, иначе мы бы не стали вас беспокоить по пустякам. Партизан без приглашения сел в единственное свободное кресло, ожидая, когда хозяин планеты перейдет к сути того, зачем именно Сагеррир оказался на Альдеране. Иленик и Текла, мой советник, представил Камаси Органа, происходит что-то очень странное, и надо докопаться до сути. Выкладывайте уже, в чем дело, хмыкнул гость, не играй в молчуна, как твой ручной джедай, Бейл. Камаси и правитель планеты переглянулись, однако ничего в реакцию на попытку поддеть хозяина не последовало. Значит, дело действительно было серьезным. Это Мов Джерджерат положил на стол голофото старого человека в имперской форме, Камаси, знакомое лицо, только если поверхностно, покачал головой Со, адмирал еще времен республики, после провозглашения империи остался на службе, один из первых мафов. Похитить, убить, если это будет необходимо для задачи, ответил Органа, из-за обычного устранения я бы не стал тащить тебя сюда сейчас. Несколько месяцев назад с Кашейка начали резко вывозить большое количество порабощенных вуки в неизвестном направлении. Транспорты исчезают в зоне ведомости Маффа Джерджерада бесследно. Со, кажется, понял, почему он был тут. Органа очевидно считает его специалистом по Кашейку после той заварушки с участием рыжего джедая. Одновременно в неизвестном направлении исчезает множество строительного оборудования, материалов, механизмов, со счетов отдела исследования системы и отдела общественных работ уходят огромные суммы, продолжил свою речь Камаси. Вуки это рабочая сила, догадался Сагеррира, они что-то строят и срочно. Все следы обрываются в секторе Атривис, где и властвует Мов Джерджерат, и народец открыл голокарту галактики, показывая сектор во внешних территориях, туда же массово переводит заключенных из центральных миров. Речь идет об супероружии. «Со», — сказал Бейл, — «необходимо как можно скорее выяснить, где его строят, и мне больше ни к кому обратиться. Требую абсолютно всю информацию, что у вас есть», — заявил Геррера, одновременно думая о том, что девчонку нужно поскорее отослать куда-нибудь подальше, мы найдем это, чем бы оно ни было, и взорвем. Задумчивый, но с горящими глазами, Сагеррера вышел из кабинета спустя несколько часов, нацеленный на то, чтобы разобраться в происходящем в секторе Атривис. «Надо консолидировать силы, Бейл», — сказал Камаси, когда двери закрылись, «перед угрозой такой опасности нужна большая коалиция и военная сила, способная нанести удар. У Герреры слишком мало людей. Я поговорю с Гармом и Мон», — пообещал Органа, массируя виски, «не уверен, что собрать всех вместе будет легко. Республиканцы и сепаратисты, радикалы и идеалисты, это будет сложно. Я рад, что наши новые союзники вовремя предоставили данные о новом проекте империи, возможно без них мы бы не успели среагировать на новую угрозу. Не стоит им доверять», Бейл задумчиво сказал бывший джедай другу, «не нравятся они мне, поверь старому джедаю». Консулу джедаю Иленику и Текла очень не нравилось, когда он не мог ощущать собеседника в силе, особенно когда от того зависели жизни множества разумных. Дарт Вейдер стоял в ангаре достраиваемого палача, наблюдая, как удаляется челнок с его тайным учеником. Мальчишка подавал успехи и вскоре станет подходящим инструментом для целей лорда Ситхов. Он уже отлично справлялся с убийством обычных неодаренных, даже хорошо обученных и подготовленных, и вскоре должен был принести ему голову очередного охотника за головами. Еще пару лет и мальчишку можно будет отправлять за головами остатков выживших джедаев. Его личный тайный инквизиторий тоже не плашал в последнее время, Пауан подавал большие надежды и должен был стать не менее качественным инструментом, что и мальчишка, хоть и не таким сильным. Из инквизитория официального удалось отобрать трех хороших кандидатов, склоняющихся к верности лично ему. Каждый из них, Забрак Джейс Яса, Миралука Джерик и Человек Антин Нестремейн, считал себя личным учеником Дарта Вейдера, и все они служили отличным отводом глаз для Палпатина и его новой ищейки, тоже обозванной Гидрой. Все шло по плану. Вчера, впервые за долгое время, его опять посетило искаженное видение силы. Или это все же был сон? Повелитель ситхов начинал путаться. Он снова был мальчишкой на Татуине, снова участвовал в бунте и в классик, однако все было по-другому. Во странном сне он безжалостно убил всех конкурентов, не оставив им и шанса на выживание. Эти видения вызывали у Вейдера только гнев и раздражали его. Он не понимал их, не понимал, зачем они с ним случаются и почему происходит. Джедаи верили, что видение – это воля силы. Дарт Вейдер в это не верил, и от этого еще больше в нем разгоралась ярость. Он развернулся, направившись на выход из ангара. Сейчас его занимала охота на Каумана Ккея, еще одного выжившего члена Высшего Совета Ордена Джедаев. Ниточки к нему вели от Ранцизиса, но пока Вейдер не мог добраться до Ангри, тщательно скрывавшего свои следы. Все зацепки вели во внешнее кольцо, но оно было слишком огромным. Он уже направил всех верных себе инквизиторов на поиски, но их было слишком мало. Стоило приказать Пауану увеличить скорость вербовки в его личной инквизитории, ему нужно было больше преданных слуг, не связанных с путами Гидрой, в конечном итоге императором. Надо было ускорить проект с поиском чувствительных к силе детей, которые в будущем станут верными лишь ему, Вейдеру. Пока его слуги были направлены на поиск выживших джедаев, но стоило отвлечь часть ресурсов, заменив их теми легальными инквизиторами. Каждый из отобранной им тройки вполне компетентен как командир группы, поэтому стоит дать каждому стать командиром небольшой группы подчиненных младших инквизиторов и усилить охоту на джедаев. Это подхлестнет соперничество между ними, не оставляя времени на заговоры. Дарт Вейдер добрался до своей медитационной сферы, активируя панель связи. Первым был Пауан, преклонивший свое колено перед повелителем ситхов. «Выдели своего подчиненного для усиленного поиска детей, чувствительных к силе», — приказал он, — «мне нужно больше преданных слуг. Начинай их учить». Пауан безмолвно подчинился, соглашаясь с приказом лорда ситхов, после чего его голограмма исчезла. Вейдер знал, что он выполнит приказ беспрекословно, не обязательно полностью успешно, но выполнит. Ресурсы его личного инквизитория были ограничены, но Пауан уже знал, что, если результата не будет, он лишится головы, как тот твилек. Инквизиторы были всего лишь расходным материалом, и никто из них не должен был забывать об этом. Тройка инквизиторов-соперников получила свои задания поочередно. Дарт Вейдер уже успел подметить сильные и слабые стороны каждого из них. Каждому он дал понять о том, что между ними сложилась конкуренция. Конечно же, каждый из них имел уникальный стиль, обоснованный его слабыми и сильными сторонами. Миралука не мог избавиться от прошлого джедая-исследователя. Человеку для становления полноценным ситхом не хватало избавиться от своих привязанностей. Забрак, пожалуй, был самым перспективным из этой троицы, оставаясь при этом темной лошадкой. Достойный кандидат, но постоянное соперничество должно закалить его, или он наступится и проиграет. Эскадра смерти была сформирована вновь, после тяжелых потерь, понесенных в сражении с мятежными силами Аппаранцизиса, а ряды 501 легиона пополнены. У Империи было достаточно много сил, чтобы не замечать потерю пятизвездных разрушителей за раз. Однако такое объединение бывших непримиримых врагов, к тому же считавшихся мертвыми многие годы, не могло не заставлять задуматься. Кто-то давно ведет непростую игру против Империи и против Ордена Лордов Ситхов. Возможно, нахождение Каумана Ккея позволит пролить свет на происходящее и, наконец, расправиться с этой явно связанной друг с другом сетью мятежников, которая не давала ему покоя. Глава 11. С самого утра был такой прекрасный день. Серьезно, на планете, делающей оборот за 23 часа, вовремя встать и выспаться — это уже невероятно хорошее утро. Дядя Ауэн не ворчал по поводу того, что рано мне еще такими вещами, как полеты, заниматься, а лучше бы учился, а тетушка Беру расстаралась, и ее фирменной грибной похлебки, все еще моего любимого блюда в новом мире, хватило на дополнительную порцию. Отличное начало татуинского утра. Мы со Скиппи быстро завершили утренние обходы, и в образовавшиеся свободные полчаса мы наконец-то смогли запустить Громилу, старого, но и любимого дядюшкой Радин, много лет верой и правдой служившего уже второму поколению Ларсов, а если считать со мной, то получается даже третьему. Громила, которому лет 30, наверное, не чистили память, вышел из строя уже довольно давно, как раз незадолго до приобретения красного R5D4, откликающегося на прозвище Скиппи, и оказавшегося на проверку чувствительным к силе шардом, разумным кристаллом с планеты Орекс. Сам Скиппи, правда, этого ничего не помнил и продолжал самоидентифицировать себя как астродроида. Черного R1 Громилу мы чинили, а потом и тихо негласно модифицировали, с самого момента появления на ферме Ларсов шарда. Изначально это было скорее развлечение, и никто не был уверен, что старого дроида вообще можно починить, но тем не менее вызов был принял и обещание, данное мной дяде в момент покупки R5D4, было выполнено. «Я не очень пока уверен, но кажется он даже не отформатирован», сказал я радостному Ауэну, пришедшему на восторженные крики племянника, «это твой Громила, в полностью работоспособном состоянии, даже лучше, чем прежде. Каждого из нас иногда пробивает ностальгия, поэтому даже обычно хмурый и немногословный Ауэн, кажется, был полностью доволен и не стеснялся это показывать. Приятно радовать тех, кто тебе дорог, а Ларсы плотно попали в эту категорию в моей новой жизни. Настоящая семья, каким бы я, возможно, неприятным человеком не был для тех, кто не входит в список дорогих мне разумных, помогает ощущать происходящее не как игру, во что меня иногда срывало в первые годы, и, если честно, до сих пор выносит иногда в новых локациях и с новыми знакомыми. Особенно, когда они не совсем новые, а давно знакомые по фильмам, книгам, играм или комиксам. Поэтому не без труда выскользнув из дядюшкиных объятий и попрощавшись с тетушкой, я поспешил к свупу. Мой путь лежал к Мос Эйсли, где меня ждали Кит Стербана и Бошек с кораблем. Сегодня первый старт, и хоть они полетят в первый полет без меня, присутствовать я хотел. Но сначала я должен был кое-кого забрать по пути. Дорога пролетала просто прекрасно, ветер не задувал вездесущий песок в лицо. Мое направление позволяло не прятать глаза ни от одного из татуинских светил, а верный ветерок Г выжимал максимум. Я даже совсем не опаздывал, на пути не попадалось никакой живности, тем более следов тускинов. Хотелось сорваться и заложить пару виражей, но совесть не позволяла тратить на такое баловство драгоценное время. Дорога до гидропонных садов Марстропов пролетела даже быстрее, чем я ожидал, поэтому подругу мне пришлось подождать, рассматривая комплекс ферм под внимательным взглядом охранника, кажется, просто скучающего от ничего не делания на своей вахте. Капитальная структура, именно Марстропы скупали большую часть воды у Ларсов, а их плоды занимали значимое место как на рынке Анкархеда, так и в Мос-Эспе, Мос-Эйсли и в конечном итоге даже в столичном Бестине, единственном городе на Татуине, где имперская администрация имела больше власти, чем криминальная империя Хатта по имени Джаббадисили Джиктюри, более известного как просто Джаббахат. Впрочем, сегодня ожидание не продлилось так долго, чтобы я дошел до анализа системы власти во всем секторе, Ками появилась быстрее. Девочка, стремительно превращающаяся в молодую, но крайне красивую девушку, быстро, но не переходя на бег, подошла к свупу. Казалось, что даже капли застывшего противозагарного крема на ее коже делали ее красивее. Да, дело молодое, гормоны за прошедший год стали только сильнее напоминать о себе, от этого было никуда нельзя было деться. «Приветик, кого еще ждем?» — спросила Ками, перед тем как поцеловать в щеку и запрыгнуть назад на свуп. «Кого ждал, дождался, кажется, в этот раз даже не затупил, поехали». И мне сегодня даже не пришлось общаться с ее отцом, грузным старым лысым чванливым занудой, которого не сильно волновала судьба третьей дочери от второй жены, но которого всегда грызло желание потрепать с кем-то языком. Как только подруга крепко обняла меня сзади, мы рванули вперед, устремившись сразу к Мос-Эйсли, минуя Анкорхит. Вусказм знал, что нас двоих сегодня можно не ждать, и, хотя он поворчит мне на нашем личном занятии, мы оба знали, что все необходимое мне в будущем из курса сельскохозяйственной академии я или уже взял, или он мне лично и преподаст. Уж точно не разновидности банта, их практическая польза в сельском хозяйстве Татуине, над чем сегодня будет страдать остаток нашей скоми группы. К женскому образованию аристократ в целом относился с снисхождением, будучи этаким доброжелательным сексистом, если дело, конечно, не касалось его сестры, там доброжелательность мигом пропадала. Расист-антропоцентрист, сексист, алкоголик, профессиональный манипулятор. В двух словах, младший барон Вугарита Канде Аркаб 17 Минго был прекрасным человеком и замечательным учителем. Даже татуинские пустыни, обычно не вызывавшие у меня никаких чувств, сегодня казались красивы. На въезде в Мосейсли не было заторов, никакое пьяное или грязное тело не пыталось броситься под свуп, даже джавы, количество которых в космопорте резко увеличилось, после того как Казм с Дарклайтером-старшим выгнали их из Анкархеда, не лезли в своих бесконечных попытках что-то открутить от моего верного железно-репульсорного коня. Кажется, даже улицы Мосейсли были не такими грязными и пыльными, как обычно, хоть в отличие от маленького Анкархеда космопорт по-прежнему шумел и гудел. Наш путь лежал сразу в космопорт, где в посадочном доке номер 67 ждал нас Дункан с его командой. Очень хотелось пересмотреть все свои планы и сорваться с ними прямо сейчас, но я не успел предупредить Абивана, да и сила почему-то подсказывала, что не стоит сегодня лететь. С кораблем все будет хорошо, а мне стоило в этот раз остаться на Татуине. Силу я решил послушать, благо рейс ближний в общем-то ожидался безинтересным. Арендуемый нами посадочный док принадлежал хитрому дурасу по имени Авун Демайл. Кажется, он стучал одновременно имперскому префекту и хаттам, но в рамках приемлемого на Татуине, обеспечивая достаточный уровень тайны неприкосновенности личности своих арендаторов, иначе бы уже разорился. Да и забирают реально опасный товар обычно не прямо в доках. Это сегодня у Дункана груз состоит всего лишь из чад корня, ароматического растения с красным корнеплодом, которое росло на болотах планеты Ристисинабу. Единственная причина, по которым его доставкой занимались контрабандисты, а не легальные извозчики, была в том, что торговля чак корнем облагалась высоким налогом, поэтому он и был частым грузом контрабандистов. Вообще с налогами и таможнями в рамках вроде бы как единого государства в этой галактике, конечно, была сущая беда, какая-то священная Римская империя с тысячами налогов и таможен на каждом угле, в масштабах галактики, что и порождало массовую контрабанду. А из чак корня всего лишь изготавливали ликер, а также нюхательные и курительные смеси. Он даже наркотическим среди местных не считался. А ведь на Татуине знали толк во всем наркотическом, не зря существенная доля спайса с кисселя в последние годы идет через Татуин, а не через старые хаттские миры, приходящие в упадок при империи. Даже Банта, медлительный и туповатый дроид ВЕД-9М1, собранный джавами и принадлежащий дурасу хозяину дока, сегодня не тупил сверх обычного и не лез под репульсоры свупа. Плотно поздоровавшись с идущим куда-то по своими делами арендодателем взмахом руки, я зарулил на территорию дока 67, а возможно это был и не Авун Демайл, а его жена Чачи. Если честно, то различать этих двух дурасов я не могу даже при помощи силы. Специфические разумные, а ведь дурасы первые инородцы, которых человечество включило в собственную цивилизацию без попытки геноцида много десятков тысяч лет назад. Возможно, дело, конечно, было именно в профессиональной мутности Авуна и его жены, но других вариантов для стоянки корабля особенно не было. Вот бы построить собственный док в Анкорхиде, но, к сожалению, те доки, в которых останавливался Риван в игре, давно заброшены и заметены огромным слоем песка. Пилоты ждали у грузовика, уже на мое удивление успев разобраться с погрузкой контрабанды. Партия, конечно, была не особенно большая, но все уже было надежно укрыто в контрабандных отсеках. Пунктом назначения служила такая же захолустная планета во внешнем кольце, ничем не отметившаяся ни в известной мне главной саге из 6 фильмов, ни в расширенной вселенной, поэтому ее название я не стал запоминать и в этот раз. Пилоты уже ждали у трапа, давая понять, что не очень они и хотели задерживаться, ради чужого праздного развлечения. Почаще им что ли напоминать, что они наемные работники, которых в случае чего можно скормить сарлакку, а то гонора то. Пока этот славный экипаж не заработал мне ни одного кредита, кругом сплошные убытки. «Всех приветствую в этот прекрасный день», — крикнул я космолетчикам, спрыгивая со свупа. «Все готово, товар загрузили, готовы отлетать в любой момент», пробурчал Китстер. «Быстрее вылетим, быстрее вернемся за следующим грузом. Шипки, как твои дела с медитацией?» Проигнорировал я возмущение Банея, подходя к пилотам. «Мне кажется, есть продвижение, но нужен совет», уклончиво ответил второй пилот, начавший постепенно пытаться чувствовать силу через основы для юнлингов. К неудовольствию Китстера, мы все же немного задержались, не дав контрабандистам сразу же вырваться на долгожданную свободу. Для начала я устроил для Ками давно ей обещанную экскурсию по кораблю и на всякий случай сам еще раз проверил свою летающую собственность, хотя бы внешне. Фиксер с Квобгой, облазив корабль, утверждали, что все в порядке, но все равно до последнего было небольшое волнение. В корабль на всякий случай был вмонтирован маячок, обошедшийся мне в копеечку, но о нем никто, кроме старого Вуки, не знал. Подстраховаться имело смысл в любом случае, как на случай угона, так и на случай непорядочного поведения пилотов. Нет, конечно, я не чувствовал подвоха, но лучше перестраховаться и прослыть параноиком, чем потерять корабль по глупости. К счастью, Ками ограничилась сильно поверхностной экскурсией, не став влезать в потайные места и святая святых Дункана, чего боялись оба пилота, и вообще скорее в итоге заинтересовалась моей каютой, еще девственно чистой. Позволил себе занять одну из одноместных кают полностью, надо же пользоваться положением, мне в конце концов в этой каюте предстоит в одиночку медитировать без посторонних раздражителей. Или не только медитировать, и не только в одиночку, но внешние раздражители все равно будут лишними. Подготовка к покорению галактики требует комфорта. На удивление, на совместную медитацию с Бошиком ушло не так много времени, как ожидалось. Конечно, никаких ус и прочих продвинутых техник узкоспециализированного недоучки и начинающего взрослого одаренного быть не могло, но удалось почувствовать второго пилота, а тот, похоже, подсмотрев в силе, как работаю с ее потоками во время медитации, я что-то понял и уже вскоре изменил подход, отчего стало немного лучше. Дальше дело было только за практикой, поэтому мы договорились продолжить занятия по возвращению и, к огромной радости Китстера, Дункан вскоре устремился в небо, покидая Татуин и вновь оставляя нас с Ками наедине. «Как тебе, Дункан?» – спросил я у подруги, когда корабль исчез из виду. «Красивый», – не особо задумываясь, ответила она, – «а когда ты сам полетишь на нем куда-нибудь?» «Скоро, уже совсем скоро», – ответил я, давая себе обещание не застревать на Татуине слишком надолго. Город контрабандистов и авантюристов Мос Эйсли не предполагал в нем наличия приличных мест, в отличие от Анкархеда и даже Мос Эспы, где были небольшие уютные места, сделанные своими для своих. Этот космопорт мог обычно похвастаться чем угодно: кантинами, борделями, наркошопами, казино, но только не местом, где можно тихо провести время с девушкой. Однако недавно какой-то отважный твилек решился рискнуть и открыть что-то похожее на приличное кафе. Алкоголь там, конечно, был, но слабый и не основным пунктом, никакой убойной самогонки, которую гонит Джавы, как в большинстве дешевых кантин Татуина. Запрыгнув на свуп, мы отправились именно в это чудное место. Главным плюсом маленького релота, благодаря которому хозяин, толстый краснокожий твилек Литан, державший заведение вместе со своими тремя женами, пока не разорился, было самое настоящее мороженое. В первый раз увидел его на Татуине именно тут неделю назад и пока нигде больше не видел. Да, холодное лакомство в условиях Татуина было дороговато, однако какие еще варианты оставались? Главное, не простудиться, хотя в условиях Татуина это было сделать крайне сложно. Даже кондиционерную простуду не поймаешь, в связи с массовым отсутствием кондиционеров. Не самая богатая планета, конечно. Я просто молча выбрал по шарику синего и зеленого мороженого, в цветах своих световых мечей, пока Ками чуть ли не 15 минут расспрашивала и уточняла у хозяина, выступавшего в роли продавца же, что из чего и с каким вкусом. С этим иногда были проблемы. Прошлый опыт соотношения внешнего вида, вкуса и запаха в новом мире с его причудливой биологией регулярно подводил. Вот и сейчас синее мороженое оказалось похожим на банановое, а зеленое вообще отдаленно напоминало свеклу. Все же стоило предварительно узнавать вкус, как это делала подруга, бывшая в восторге и от места, и от нового лакомства. Фиолетовые ягоды напоминали клубнику, а вот вкус розового был совершенно не знаком ни по прошлой жизни, ни по этой. Мы болтали о чем-то несерьезном и не имеющем никакого значения. Приятной выходной. К ферме Марстропов мы подъехали уже когда начинало смеркаться, сильно задержавшись. Не собираюсь жалеть ни о секунду, проведенной с подругой, но почему-то внутри и в силе становилось неспокойно. Убедившись, что это не направлено на Ками, отгоняя плохие мысли и сохраняя внешнее спокойствие, отпустил ее домой, под защиту отца и его многочисленной охраны. Стоило мне немного отъехать в сторону фермы Ларсов, как в стороне Анкархеда почувствовались далекие, с трудом ощутимые неприятные колыхания в силе, слишком уж напоминавшие смерти гонщиков во время жестоких гонок. Заложив резкий вираж, я бросил свуп в сторону города, резко увеличивая скорость до максимальной. А ведь был такой хороший день. Коренные жители Татуина, Тускины и Джавы, в отличие от множества других гуманоидных рас, были родственны людям, и возможно даже имели когда-то общего предка, но настолько дальнего, что уже ко временам бесконечной империи Раката Кумунга, так называлась технологически развитая раса, чьи потомки разделились на Тускинов и Джав из-за климатических изменений, были биологически несовместимы с людьми. Раката уничтожили природу древнего Татуина, и остатки выживших разделились на две непохожие друг на друга расы, осевших и сохранивших остатки цивилизации Гафра и кочевых Джав. К моменту человеческо-радианской колонизации Татуина Гафра давно потеряли остатки своей цивилизации, превратившись в диких кочевников Тускинов, также хорошо известных среди цивилизованных татуинцев как тускинские рейдеры или народ песков. В отличие от также не поддающихся цивилизаций, но в целом не кровожадных мелких воришек Джав, тускины представляли собой классический пример варваров и дикарей, лишенных зачатков цивилизации и милосердия, презираемых и ненавидимых фермерами и жителями городов. Тускины отвечали тем же, постоянно устраивая засады и набеги на горожан и фермеров, похищая и убивая разумных, которых коснулась рука цивилизации. Татуинцы отвечали зеркально, сначала стреляя в тускина, а потом разбираясь в происходящем. Два последних крупных конфликта за последние полвека, большой набег в 3 года от великой ресинхронизации и резня, устроенная обезумевшим Ашарадхеттом через год после моего рождения, сильно ударили по цивилизованному населению окрестностей Анкархеда. Велотекущая война тем не менее длилась веками и не думала прекращаться. Прямо сейчас Анкархед горел. Не было понятно, что может гореть в полностью сухом городе из кирпича, бетона и металла, однако факт оставался фактом, город горел, заходились пламенем северные окраины, а внутри самого города слышали звуки идущих боев. Анкархед давно пережил свои лучшие дни, уступая в популярности Мос Эйсли и Мос Эспа. Его население с трудом насчитывало 700 разумных, а сам он служил опорным пунктом для окружающих его ферм. Пожалуй, из ближайших городов он мог называться самым независимым. Влияние хаттов и имперской администрации было на него минимальным, преимущественно по причине того, что с местных было мало что взять. А это означало и то, что безопасность города лежала исключительно на плечах его жителей, которые не смогли оперативно среагировать на огромную орду песчаных налетчиков верхом на бантах, рассоспинниках и джербах, а также нечасто попадающимся, но имеющимся репульсорном транспорте, неожиданно для всех появившуюся у окраин города и обрушившуюся на него. Экстренно организующиеся в ополчение жители и немногочисленные гости города смогли закрепиться в центре и отбросить первую волну нападавших, и поэтому сейчас большая часть рейдеров принялась грабить то, что им удалось занять, пока лидер набега с небольшим количеством старых опытных воинов и большим количеством охочего до славы и добычи молодняка, который никому было не жалко, пытались сбить заслон в центре города и обратить его защитников в бегство. Опытный охотник Ураруререр и пастух Бантерерурурур себя к числу безмозглого молодняка не относили и не надеялись, что организовавшихся поселенцев можно будет опрокинуть еще одним ударом, а поэтому, как и любые нормальные тускинские рейдеры, они занялись своим любимым делом – грабежом, активно нагружая всем, что им покажется полезным, ездовую банту по кличке Иррррррр. Оба они были вооружены лишь пулевыми винтовками и гадерфаями, традиционным таскинским холодным оружием, сделанным из остатков упавших с неба кораблей. Никто из них не беспокоился о тыле, видя за своими спинами только бескрайнюю пустыню или таких же рейдеров, грабящих другие дома. Ураруререр вытаскивал свой гадерфа из вспоротого живота пожилого радианца, уже успешного умереть, а Иррррррр тащил за легку к банте молодую, но сильно избитую зеленокожую твиличку, бросившую любые попытки сопротивления. Конечно, инопланетянки не могли рожать новых тускинов, но сломленные они приучались выполнять все остальные функции женщин, и так пребывающих в тускинском обществе в бесправном состоянии, или же быстро, но мучительно умирали, если признавались тускинами негодными, надоевшими или бесполезными. Охотник не успел сообразить, что произошло, когда из темноты появился силуэт с синим мечом, а через мгновение началась бойня. Первой головы лишилась банта, которой лишь не повезло оказался на пути обладателя синего меча, тут же ринувшегося вперед. Попытавшийся схватиться за свой гадерфой пастух оказался разрублен пополам от левого плеча до правого бока и умер быстрее, чем понял, что происходит. А вот многоопытный охотник прекрасно понял, что именно происходит, и поэтому пронзительно закричал, привлекая внимание других песчаных рейдеров, оказавшихся рядом. Демон с синим мечом, которым пугали тускинских детей, вернулся, и он снова собирает свою кровавую жатву. Вусказм всадил заряд дезинтегратора в очередного подобравшегося слишком близком тускина и, чуть не словив пулю, прошедшую совсем рядом с его головой, рухнул назад за импровизированную баррикаду из перевернутого рыночного прилавка. «Не высовывайся, идиот!» – прошипела появившаяся рядом Рива. «Я уже третью пулю от тебя отвожу». Аристократ не нашелся, что ответить, устало выдохнув. С момента начала атаки тускинских рейдеров на город прошло почти 2 часа непрекращающегося боя. Экстренно собранному городскому ополчению удалось соединиться и отбросить нападавших от самого центра города, и сейчас бои шли прямо на разгромленном рынке, застыв в патовом положении. Сам себя неожиданно обнаруживший в рядах лидеров неорганизованного ополчения, новоиспеченный директор местной академии несвойственно для себя погрузился в адреналин боя, откинув в сторону обычную осторожность. Возможно, дело было в том, что он уже открыл бутылочку замечательного импортного вина, но дела говорили за себя, только что убитый налетчик был 4-м в его сегодняшнем счете. Бывшая инквизитор утверждала, что он 3-жды должен был уже умереть, но он все еще был жив. Сверху слева грянул частый огонь единственного в поселении тяжелого повторителя, заставляя залечь или отступить назад особо наглых или отважных врагов, после чего на поле появилась тяжелая кавалерия в виде старого сепаратистского танка от управляемого Вуки и пары мальчишек. Тускины организованно поползли назад, оставляя свои передние ряды, но не побежали. По команде вновь ставшего на ноги директора академии, его немногочисленный отряд ринулся вперед, не давая налетчикам разорвать расстояние и спокойно расстреливать горожан из своих дальнобойных пулевиков. Справа тоже грянули звуки боя. Это объединившиеся охотники во главе с мясником Олегом Клерином ударили в оголившийся фланг песчаным. Лидер того отряда, полный тезка своего прославленного предка, бывшего в древности мэром Анкархеда, в обычное время был человеком чрезвычайно спокойным и действительно занимался разделкой трофейных туш на мясо и шкуры, но тускинам от этого было не легче. Мастерская Клерина как раз была на севере, и хотя он успел эвакуировать семью в самом начале, отомстить за уничтожение наследственного бизнеса мясник хотел очень сильно. «Они бегут, не закрепляются, где могли бы», — радостно крикнул появившийся рядом молодой радианец с архаичным бластером, видевшим еще гиперпространственную войну Старка, в руках. Дом его отца был на севере Анкархеда, и юноша еще рассчитывал отбить его у песчаников и найти живым. «Посчитали, что награбили достаточно», — без радости сказал Казм, понимающий, что при желании враг еще долго мог бы удерживать свои позиции не здесь, так севернее. «Они не бегут, они спешно отступают», — сказала Рива, по-прежнему прятавшая лицо в целях конспирации и ни разу не обнажившая меча, работая только бластером и силой, что-то их отвлекает. «Или кто-то», — нервно сказал радианец, не спешащий отлипнуть от странной поры. Аристократ и бывший инквизитор переглянулись, одновременно подумав об одном и том же. «Возможно, дарклайтеры прорвались», — сам не веря в свои слова, сказал директор. Хув Дарклайтер со своей охраной и родственниками оборонялись еще правее мясника Клерина, и в теории они могли бы выйти в тыл или фланг тускинам, рвущимся в центр города. Рива молча покачала головой, не веря в возможность такого. «Вперед!» — холодным и безэмоциональным голосом сказала бывший инквизитор, активируя свой меч, перед тем как врубиться в ряды отступающих песчаных рейдеров. Уставший Вусказм лишь показал радианцу 2 понятными на любой планете и для любой гуманоидной расы жестами, что с ним будет, если тот проговорится о увиденном, и устремился следом. Глава 12. Когда перед глазами стоит горящий Анкархед, вопрос, что делать, не стоит. Конечно, можно спрятаться и уехать, можно не вмешиваться, можно много чего не сделать. Но там, мои друзья и дорогие мне люди, да и не только люди, там множество ни в чем не повинных разумных, которых тускины, воплощение бессмысленной жестокости и варварства, пришли убивать. И остаться в стороне, а потом нормально спать и смотреть в глаза людям было нельзя. Заранее погасив фару и приближаясь к горящему городу в режиме светомаскировки, я затормозил у самого края области, куда падал тусклый свет. Несмотря на то, что грабители выставили формальное охранение, оба охранника тоже шарились в округе. Первый зачем-то отошел в темноту, не знаю уж хотел ли он справить нужду или призвать тускинских духов, но среагировать на мое появление он не успел, моментально оставшись без головы. Дальше события пошли на скорость. Второй тускин дозорный был слишком далеко, поэтому меч пришлось метнуть. Благо в свободное время с Ривой мы пару раз тренировали этот элемент, позаимствованный из арсенала Инквизитория. Получилось не идеально, но крутящийся клинок срезал верхнюю часть головы разбойника, принося тому мгновенную смерть. Никаких эмоций она опять не вызвала, ни радости, ни сожаления. Тускины не субъектны, по сути, те же звери, в отличие от разумных, которых они сейчас убивают. Голубой меч лег в руку в тот момент, когда я ворвался в первый двор. Два тускина и банта, так неудачно загораживающая проход. Если взбесится или будет пытаться панически убежать, доставит много проблем. Это я и без пропущенного занятия по фауне Татуина знаю. Ближайший ко мне тащит за легку молодую твиличку, дальний добивает старого радианца, того уже не спасти, жизнь покидает его прямо сейчас. Типичный тускин, в руках гадерфай. Пока рейдер все еще меня не видит, делаю прыжок через банту, в приземлении удачно срубив той голову. Теперь животное не кинется в спину в неподходящий момент. Животное просто оказалось не в том месте и не в том время, но жалеть его так же бессмысленно, как жалеть ружья в руках дикарей. Жалость надо испытывать к еще живым разумным. Первый тускин успевает развернуться и пытается схватиться за свой гадерфай, но световой меч опускается на него быстрее, войдя в левое плечо и выйдя из него в правом боку, разрубая тем самым неудавшегося насильника пополам. Второй тускин, увидев смерть товарища, пронзительно закричал, привлекая внимание других песчаных рейдеров, оказавшихся рядом и разрушая всю секретность. Он бросил попытку вытащить свой застрявший в радианце гадерфай, делая шаг назад и пытаясь выхватить из-за спины ружье, чего хватило на то, чтобы двумя шагами сократить с ним расстояние и срубить голову. В сражении с противником невооруженным световым мечом быстрый удар в голову казался самой эффективной и нетрудозатратной тактикой. «Прячься», — успел сказать я ошарашенной и уже, кажется, потерявшей всякие надежды твилечки, прежде чем начали появляться сбегающиеся на крик тускины, и круговорот боя опять завертелся. Вопреки первым впечатлениям, которые могут сложиться, бегать с мечом, пусть даже и световым, по неплотной одноэтажной застройке в окружении непонятно какого количества тускинских рейдеров занятие не самое удобное. Как правильно отмечал Оби-Ван, световой меч действительно оружие более цивилизованных эпох, по крайней мере в теории. На Татуине же цивилизованные эпохи если и были, то очень давно. Поэтому световой меч здесь превращался в оружие бойни, вселяющее ужас аборигенам. Самый быстрый тускин, первым прибежавший на крик, не успел понять, что именно случилось. Световой меч обрушился на него сверху, отделяя голову в маске от туловища. Следующие за ним двое успели вскинуть ружья, один даже успел выстрелить. Уклонившись от летящей пули, врубаюсь в пару варваров, грязно, некрасиво, неаккуратно. Сначала полетели перерубленные в нескольких местах конечности и винтовки, потом головы, замотанные в тряпки. Тела еще падали, а световой меч уже устремился к следующему тускину, высунувшемуся из-за соседнего дома. Самым быстрым и неэнергозатратным средством убийства разумного световым мечом является укол в сердце или другой не менее жизненно важный орган. Однако для этого надо было наверняка знать, где у разумного располагается сердце. Анатомия тускина же мной оставалась неизучена, поэтому действовать приходилось наверняка, выводя тех из строя наверняка, уменьшая количество убийц и насильников. Шичо, грубая, но мощная, идеально подходила для атаки на множество слабых и разобщенных противников, а Сарису позволяла блокировать немногочисленные выстрелы, которые особо проворные тускины успевали сделать. Да, пуля не бластерный заряд, ее не отразить, однако при встрече со световым мечом не выдерживает прочность, сгорая. Подсечка, удар, прыжок, еще удар, перекат, укол, снова удар. Отдавшись силе, я полностью погрузился в битву. По мере продвижения к центру Анкархеда тускины разделились на две разновидности, слабоумные и отважные, продолжавшие бросаться на свою смерть со световым мечом, издавая дикие крики, и умные, и трусливые, пытавшиеся поскорее отступить с награбленным. Приземлившись около очередного умника, пытавшегося утащить с собой девочку, которой на вид и десяти не исполнилось, аккуратным движением срубил голову начинающему педофилу. Этот уже третий, пытавшийся убежать с пленником и, хотя за ними приходилось гоняться, Кажется, до рейдеров начало доходить, что живым никто, пытающийся увести пленников, не уйдет. Подхватив девочку и скрывшись с ней за стеной дома, тем самым укрываясь от пуль, наклонился, проверяя, что ребенок в сознании. «Прячься, а я займусь этими тварями», быстро говорю только что освобожденному ребенку. Адаптивный детский разум быстро сработал, и девочка быстро забилась под лежащий рядом перевернутый сруб. Как раз к тому моменту, как почему-то с крыши попробовал спрыгнуть очередной камикадзе, замахивающийся гадерфаем. Тускины отлично нанизывались на световые мечи, а это цивилизованное оружие совсем не оставляло крови, когда рубишь гуманоида пополам. Тускин просто и цивилизованно разваливается на две половины. Спасибо, дедушка Лукас. Погоня за детским рейтингом позволяет не пачкать руки кровью в самом прямом смысле этого слова. Бросившись в горячку боя на попытавшихся организовать непрекращающийся обстрел тускинов, опять скользнул в силу. Первый варвар лишается головы. Предвидение помогает уйти от пули, влетающей прямо в плечо второго. Пока тот пытается схватиться за пораженное плечо рукой, и рука, и плечо отделяются от остального тела, а я уже делаю прыжок вперед, сбивая ударом ноги третьего дикаря. Тот оказался хлипковат для убийцы, если пинок 14-летнего пацана отбросил его назад, оставляя меня один на один с последним из четверки, пытавшей организовать обстрел. Тот попытался броситься бежать, но поздно. Защитившись от летевшей в левое бедро пули, клинком бросился на оставшихся двоих, лежащего и убегающего. Азарт боя охватывал, но никакая темная сторона пока не скреблась и не охватывала. Увлеченный боем я ворвался в новую волну тускинов, прорубаясь к центру города, не поняв своевременно, что оказываюсь в центре площади, окруженный вскинувшими ружья тускинами со всех сторон. Как неудачно вышло, увлекся боем как-то слишком сильно. Как жаль, что второй меч в дедовом доме, не запустить его как снаряд. Вниз неожиданно раздался голос в силе. Так же говорил Квай-Гон, когда появлялся, но сейчас голос был другой. Времени напрягаться на этот счет и задумываться не было, и рыбкой нырнул вниз, за полмгновения до того, как раздался первый выстрел. Меч смертоносным снарядом устремился в ряды тускинских рейдеров, разрубая первого и смертоносным бумерангом устремившись по кругу. Отличный прием инквизиторы придумали, принося смерть и увечья все новым и новым грабителям. Реагируя на предчувствие, перекатился в сторону, уходя от пули какого-то особенно резкого сына народа песков. Сверху вернулся голос, за секунду до того, как подобравший близко тускин, замахиваясь гадерфаем, прыгнул откуда-то справа. Откатываясь еще левее, инстинктивно схватил отрубленную руку с частью плеча менее удачливого грабителя, пытаясь блокировать ей гадерфай. Безуспешно, тот разорвал ее в клочья, все же окатывая все вокруг, в том числе мое лицо и одежду, кровью. Однако импровизированная защита отклонила удар этой странной хреновиной. Даже нормальное национальное холодное оружие не смогли себе придумать, дикари. Этого мгновения мне хватило, меч с легким жужжанием лег в руку, и в следующее мгновение верхняя часть неудавшегося убийцы отделилась от нижней. Ну нет у тебя картозиса на железной дубинке, зачем ей пытаться блокировать световой меч? Дикий народ. Звуки активного бластерного боя были все ближе, и, хотя рядом почти не осталось тускинов, в целом их становилось только больше. Но сначала нужно заняться каким-то слабоумным, посчитавшим, что тащить за волосы прямо передо мной несчастную женщину это уместно. Завидев приближающегося меня, тускин попытался бросить жертву и убежать, но зря, кроме меча у меня оставался еще и бластер, поэтому труп беглеца с простреленной головой скоро валялся на грязной татуинской земле. Никаких лишних эмоций, просто очищение города, ставшего почти родным от животной мрази. Главное не забыть в пылу боя, потом разобраться с чужим голосом в голове, обычно это к добру не ведет. Следующей серьезной проблемой, в теории, должны были стать три бешено несущиеся на дикой скорости банты, занявшие почти всю узкую, в месте, где я оказался, улочку, на которых сидела троица тускинов, решивший, что им на сегодня хватит. Как я благодарен Абивану за джедайскую акробатику, позволившую вовремя оттолкнуться от стены и запрыгнуть на мгновение на крайнюю банту. Два взмаха световым мечом, два выстрела из бластера, одна зарубленная банта падает вместе со своим уже мертвым наездником, а еще двое несут мертвых скакунов с дырами в головах дальше. Не зря тратил свое время на стрельбу по вомп-крысам, пригодилось. Бластер иногда не менее нужное оружие, чем меч, в наш нецивилизованный век, куда без бластера против Тускина. Звуки бластерной стрельбы приближались. Приземлившись, позволил себе полминуты отдышаться, привалившись к стене, отвлекла высунувшаяся голова Тускина, решившего было переждать бойню, но тут же, получив бластерный выстрел, ее хозяин рухнул мертвым. В силе опять немного неприятно укололо, но кажется, привыкание к ощущению смерти в ней уже случилось. Ощущается, но не заставляет каждый раз вздрагивать и покрываться мурашками, как это было в первый раз со сбитой случайно Джавой. Выгоняя лишние в бою мысли, вернул бластер назад в кобуру и, перехватив меч, ринулся вперед. Там оставались последние, самые организованные силы налетчиков, а за ними и свои. Свои, да, горожане, защищающие город, определенно были для меня своими. Главное, чтобы потом никто не рассказал имперцам о происходящем здесь, а то придется релоцироваться с Татуина раньше времени, чего не хотелось бы делать. Планета была удобной для будущих задумок по созданию своей теневой структуры. Денег пока категорически не хватало, но пора мыслей на этот счет было, да и контрабанда должна была начать окупаться. Наконец, разрубив очередного грабителя, вырвался к тылу остатков самых организованных сил рейдеров, пытавшихся за несколькими слоями импровизированных баррикад и остатками разрушенного дома укрыться от обстрела. С обратной стороны слышался бластерный огонь, и, кажется, защитники города достали из своих закромов что-то тяжелое. Не давая Тускинам времени на привыкание к новым условиям, разрубаю ближайшего, и круговерть боя захватывает вновь. Горячие и грубые энергозатратные Шиичо ведет вперед, позволяя прорубаться сквозь ряды Тускинов, уже лучше организованных и почему-то не пытающихся бежать, но все еще не способных навязать серьезное противостояние даже начинающему падавану. Холодный и безэмоциональный Сарису, в который приходилось переходить в редкие, но неизбежные оборонительные фазы боя, позволял очистить сознание и обезопасить себя от всех возможных посягательств. С приближением к линии боевого столкновения приходилось уворачиваться не только от вражеских пуль, но и от дружественного огня со стороны явно перешедших в контратаку защитников города. Они даже вытащили старый сепаратистский танк из гаража к Вогге. Скоро показался и сам старый Вуки, с трудом уместившийся на месте стрелка ВАТ, а за ним стали появляться в поле видения и остальные горожане. На краю зрения мелькнул красный меч, врубившийся в передовые ряды рейдеров. Кажется, дело настолько серьезно, что Рива скинула маскировку. Необходимо было ускориться. Благо, скоро заметили и защитники меня, прямо в тот момент, когда пришлось в акробатическом прыжке срубать голову какому-то особенно умному Тускину, решившему покомандовать остальными. Не знаю, правда, чья это была светлая мысль, но плотность дружественного огня от этого только увеличилась настолько, что пришлось отступать назад. Лиза Лоназнера в целом не тянула на какие-либо приключения. Он не особенно хотел улетать с Татуина, как большинство его друзей, не имел особо больших запросов от жизни и вообще умел довольствоваться малым. Однако одна страсть у него была, и страсть эта называлась техника. Друзья прозвали его фиксером, за любовь к тому, чтобы покопаться во всем железном, на что Лейс не обижался, гордясь своим призванием и собираясь стать техником. Естественно, как любой фанат своего дела, он не упускал возможность покопаться во внутренностях разной интересной техники и применить свои познания. Он активно помогал Люку и Вальду готовить гоночный под к жестоким гонкам, а когда появилась возможность, стал активно зависать в мастерской к Вогге, старого угрюмого Вуки, спасенного Люком во время гонок и ставшего новым партнером Вальда. У Ворчуна всегда была куча хлама, в которой можно было покопаться. Он не был против рабочих рук, и вскоре они сработались. Фиксер напал ставки, но не слишком регулярно, помогал механику в его мастерских, дополнительно постигая всевозможный опыт. Во многом у Вуки можно было поучиться, в чем-то его взгляды были архаичны, что старый Ворчун яро отрицал. А еще у него откуда-то был старый сепаратистский бронированный штурмовой танк АТ, историю которого Вуки отказывался сообщать. Ракеты в нем, конечно, давно закончились, а вот все три пушки, две противопехотные бластерные и противотанковая лазерная, на удивление исправно работали. Бронированный штурмовой танк АТ. Вот и сейчас, когда на Анкорхит напали Тускины, он был в мастерской к Вогге. Изначально его вообще не должно было быть здесь, но Дикон и Виндом уговорили его хотя бы дать им потрогать эхо прошедшей войны. Как назло, Тускины ударили именно в этот момент. Лейс сначала даже подумал, что ревущий Вуки, ворвавшийся в гараж, хочет убить его за самоуправство, Однако все оказалось куда хуже. Так Фиксер, сам неожиданно для себя, стал танкистом в качестве механика-водителя. Загнав ошарашенных братьев Старкиллеров на места боковых стрелков, старый Вуки занял место командира, и одновременно стрелка из противотанкового тяжелого лазера и собранный за минуты экипаж танка вышел на тропу войны. Благо модернизованный уже во время войн клонов репульсорный танк не требовал такой невероятной физической силы для управления, как версия для дроидов, поэтому 16-летний человек не без труда, но мог управлять железным монстром. Кровопролитное сражение длилось несколько часов, и вскоре Лейс просто перестал вести счет времени. Стрелками Старкиллер оказались действительно плохими, да и сам Вуки не блистал точностью, но кучность и разрушительная сила орудий танка позволили помочь разношерстному ополчению опрокинуть тускинов, заставив их начать медленно откатываться назад, и не позволив захватить весь город. Воспрянув духом, защитники города перешли в контратаку, и даже Старкиллеры наконец начали попадать в тускинов, а не просто разрушать все на своем пути. «Кто-то у твари в тылу!» — закричал в один момент Дикон, отвлекшийся от расстрела тускинов. «Кажется, рубит их световым мечом, синим!» Вуки взревел, а прикрепленный к нему автопереводчик с Шри Вука закричал о том, чтобы стрелки поддержали неожиданного союзника огнем, что просто вылилось в то, что Старкиллеры от небольшого ума начали стрелять в сторону обладателя джедайского оружия. «Да не пристрелите его случайно!» — прокричал Лейс, когда Квобга присоединился к братьям и вложил тяжелый лазерный заряд прямо рядом с новым союзником, который казался Фиксеру знакомым, и тот ушел от выстрела, казалось, только чудом, не в него, идиоты. Кажется, старый механик, исполняющий роль командира Стрелка, в ответ обматерил молодого выскочку, потому что автопереводчик не сработал, но попытки убийства обладателя светового меча со стороны экипажа репульсорного танка действительно прекратились. Перенеся огонь на начавшись бежать тускинов, стрелки наконец перестали мешать неожиданному союзнику, врубившемуся в строй врага сзади, и вскоре Лейс сам для себя неожиданно узнал в нем Люка. Конечно, он понимал, что друг хоть и пытается скрывать это, является одаренным, да и Вальд рассказывал, что отец Ларса улетел с Татуина с джедаями, поэтому в целом это было логично, признал технически настроенный ум, но все равно эффект неожиданности сработал. Вскоре бой закончился. Квобга приказал остановить танк, чей боезапас истощался, а ехать по сужающимся улочкам становилось сложнее. Воспрявшие духом ополченцы устремились вслед за убегающими тускинами, стремясь убить как можно больше налетчиков прямо сейчас, пытавшихся утащить как можно больше награбленного. Остановив танк, Вуки первым покинул его, когда стало понятно, что бои идут далеко впереди и превратились в добивание бегущих. За ним вылезли глубоко впечатленные опытом Дикон и Виндом, и наконец, подгоняя куда-то сразу же пропавших Старкиллеров на свежий воздух, облокотившись на кусок стены, выбрался сам Лейс. Рядом лежало безжизненное тело Ботана, которому тускинская пуля разворотила грудь, но у Фиксера совсем не было сил сейчас заниматься погребением. Кажется, он даже знал погибшего. Вальд рассказывал, что единственный известный ему Ботан на Татуине – это его друг детства по имени Дорн. Будет жалко огорчать старшего товарища, но вернуть Лохматого к жизни никто бы не смог.